Однако источники XVII века об этом ничего не сообщают. Собственно, и из XVI века, только ведь и дошло несколько строк из сказания о Максиме Философе. Первые наши сведения о тайнике с книгами относятся к началу XVII века. Тогда же начались и первые раскопки, первые практические шаги, направленные на поиски сокровищ. 1724 год. Пономарь одной из московских церквей Конон Осипов послал длинное доношение в правительственную канцелярию. В нем, в частности, говорилось: «Есть в Москве под Кремлем городом тайник, и в том тайнике есть две палаты, полны наставлены сундуками до стропу, а те палаты за великую укрепою, у тех палат двери железные, поперек чепи и кольца проемные, замки вислые, превеликие, печати на проволоке свинцовые, а у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворов. А ныне тот тайник завален землею, за неведением, как виден ров, под цехаузный двор, и тем рвом на тот тайник нашли на своды, и те своды проломаны, и проломавши, насыпали землю накрепко». Пономарь объяснял, что эти сведения он получил от дьяка большой царской казны Василия Макарьева. Макарьев же еще во время правления Софьи был послан в тайник, вошел в него близ тайницких ворот, а вышел к реке Неглинной, в круглую башню. Более того, и в те окошко он смотрел, что наставлены сундуков полны палаты, а что в сундуках, про то он не ведает. Правительство Петра I не оставило без внимания это доношение. Оно было прочтено в Сенате, а сам Петр наложил резолюцию освидетельствовать совершенно вице-губернатору. Новые попытки ни к чему не привели, в связи с чем последовало распоряжение той поклажи больше не искать. Спустя 10 лет Осипов снова шлет бумагу в Сенат. Дважды обсуждался вопрос о раскопках, и разрешение было дано. Работы развернулись обширные, рвы копали в 5 местах, но опять неудача. Что это были за сундуки, осталось загадкой. Хранились ли в них книжные богатства или архив Ивана Грозного, неизвестно. Прошло 1,5 столетия. Казалось, судьба древних античных книг должна быть предана забвению. Но в конце XIX века выступили крупные русские ученые, прежде всего палеограф Лихачев. Он согласился, что Эвиторман и Максим Грек могли видеть содержимое библиотеки, но решительно восставал против перечня книг, обнаруженного Добеловым. Затем слово взял знаток старой Москвы Забелин. Он не отрицал наличие библиотеки. Более того, предположил, что книгохранилище находилось в ведении царского казначея Фуникова. Недаром он был в подземелье, когда книги показывали Ветерману. Ученый полагал также, что библиотека Ивана Грозного могла помещаться в какой-нибудь сводчатой подклете недалеко от жилых деревянных царских хором. Вместе с тем, по его мнению, библиотека погибла в Большом пожаре 1571 года. Веские аргументы в пользу таинственной либереи привел академик Соболевский. Сундуки с книгами где-то существуют, засыпанные землей или невредимые, и от нашей энергии и искусства зависит их отыскать. Делал он окончательный вывод. Пока шло обсуждение, вспыхивали споры, директор оружейной палаты князь Щербатов вновь организовал в конце прошлого века раскопки в Кремле. Однако и они ничего не дали. Тогда были обследованы две кремлевские башни, Троицкая и Арсенальная, но и их тайники оказались пустыми. Тогда же, получив разрешение от Александра III, принялся за поиски немецкий ученый Тремер. Никаких результатов он тоже не добился, а уезжая на родину, изрек: «Наука поздравит Россию, если ей удастся отыскать свой затерянный клад». Неоднократно предпринимались подобные попытки и после победы советской власти. Часть подземной территории Кремля изучалась, например, при строительстве Дворца съездов в 1959-1960 годах. Много сил отдал этому археолог-любитель Стилецкий, и безуспешно. Несколько лет назад была создана комиссия по розыскам библиотеки Ивана Грозного. Ее 3 года возглавлял академик Тихомиров. Это ему принадлежат слова. «Библиотека московских царей с греческими и латинскими рукописями Это факт, не подлежащий сомнению.